Глава 27. Настоящее время. Я сидела на своем рабочем месте и отчаянно пыталась сосредоточиться на делах. Но у меня ничего не получалось. В очередной раз, покурив и сварив себе кофе, я как мантру твердила себе, что нужно взяться за работу. Моей мантрой прервал телефонный звонок. Это был риэлтор, который сообщал, что на квартиру появились покупатели. Дело в том, что полгода назад умерла моя бабушка, и она любезно завещала мне свою квартиру. Когда я смогла вступить в наследство, то сразу же выставила ее на продажу. Квартира находилась в моем городе, и продавать ее самой у меня не было возможности. Поэтому я обратилась к услугам риэлтора. Я даже не думала, что покупатель найдется так скоро. Уж не продешевила ли я? В любом случае, новости хорошие. Только теперь мне нужно поехать в свой город для заключения сделки. Заодно увижусь с родителями и друзьями. Я достаточно часто туда приезжала. Раз в 2-3 месяца расстояние было не очень далеким, и на машине я добиралась за 3 часа. Я любила ехать по трассе, особенно одна. Дорога всегда меня успокаивала и умиротворяла. Сейчас я снова надеялась получить это умиротворение вместе с деньгами за квартиру, разумеется. Едва я положила трубку, как телефон зазвонил снова. На этот раз рабочий. «Ольга, зайди ко мне, пожалуйста». Это был Никита. Я поморщилась. Кто любит ходить к руководителю? Должна признаться, что после той вечеринки наши отношения стали более напряженными. Конечно, никакому руководителю не хотелось видеть на своей работе сотрудника, который высказывается подобным образом. Это было непрофессиональным, и я это прекрасно понимала. Но дело в том, что в первую очередь я считала себя не профессионалом, а женщиной. В моей жизни еще было много ролей. Жена, подруга, сестра, дочь и так далее. И юрист в этом списке тоже был, но в самом конце. Профессия была для меня не большим, чем просто способом заработать денег. Я так и не прониклась ее якобы престижностью и статусом. И если остальные мои коллеги с гордостью говорили о том, что они юристы, я предпочитала об этом молчать. Во-первых, после этого обычно каждый собеседник считал уместным задавать мне все возможные вопросы, даже если они были очень опосредованно связаны с юриспруденцией. Например, могла ли женщина в XIX веке во Франции одна выходить на улицу? Когда я отвечала, что понятия не имею, мне возражали. «Но ты же должна знать законы», стараясь меня задеть этим. Но мне было плевать. Также у меня были знакомые, которые пытались стыдить меня тем, что я не знаю, сколько статей содержит Гражданский кодекс. Разумеется, я понятия не имела. И все уважаемые мной юристы в городе тоже. Почему люди, никак не связанные с юриспруденцией, брались рассуждать о том, что в этой сфере показатель профессионализма, а что нет? Одна моя знакомая сказала, что такие профессии, как юрист, вообще скоро уйдут в прошлое, и их заменят роботы. Тогда я объяснила ей, что когда робот выйдет на уровень человеческого интеллекта и сможет, в принципе, заменить любую профессию, даже такую, как композитор или режиссер, то да, поскольку профессия юриста тоже творческая. Это не переписывание законов в договор, хотя и такое тоже бывает. Это тонкий анализ ситуации и вывод. Каким последствиям она может привести? Это подготовка доказательств к судебному заседанию, тщательное продумывание того, какие факты необходимо умолчать, а на каких акцентировать внимание. Когда я объяснила это своей знакомой, она сказала, что понятия не имела, что работа юриста именно такая. Я защищала эту профессию не потому, что любила. Нет, я ее терпеть не могла. Просто меня жутко раздражал тот факт, что люди любят рассуждать о том, в чем они абсолютно не разбираются, и утверждать свои ничем не подтвержденные факты как истину. Ленивым шагом я вошла в кабинет Никиты. С одной стороны, мне абсолютно не хотелось с ним разговаривать, но с другой у меня появилась такая уверенность в завтрашнем дне от того, что я продаю свое наследство. По сути, я могу послать его к чертям собачьим. Зачем я гроблю здесь свое здоровье в обмен на абсолютно среднюю городскую зарплату? Для сравнения, мой мастер по маникюру зарабатывал столько же. Я постоянно задавалась этим вопросом, но никогда не могла найти на него полный, развернутый ответ внутри себя. Но, наверное, это был банальный страх перед неизвестностью. Я понимала, что, уволившись из этой компании, я либо найду работу в похожей, а этот вариант событий был совершенно лишен смысла, либо не буду знать, чем мне заняться, что мне тоже не нравилось. Поэтому я откладывала решение этого вопроса до более подходящего времени. «Добрый день», — произнес Никита, прищурившись. Я кивнула в ответ и села на стул напротив него. «У меня для тебя новое дело». Он деловито скрестил руки на столе. Я выжидающе на него смотрела. У нас появился новый клиент. Он посмотрел в окно, словно мог его там увидеть. Он нарисовал или создал, я не знаю, как правильно сказать, одно произведение искусства. И известное юридическое лицо использовала это изображение без ведома автора и его согласия. «Вы хотите, чтобы я занялась авторским правом?» — с недоумением спросила я. Юристы в нашей компании делились по сферам деятельности. Были те, кто занимался налоговыми делами, те, кто недвижимостью, и все знали, что я занимаюсь автомобильными делами. В крайних случаях я могла взять другую сферу, например, семейную, в которой имела определенный опыт. Но авторским правом я не занималась никогда. Оно было отдельной огромной отраслью гражданского права с миллионом своих нюансов. «А как же Антон?» — спросила я у Никиты, потому что в нашей компании именно он занимался авторским правом. «Он сейчас слишком занят», — руководитель небрежно махнул рукой. «Честно говоря, у меня полностью отсутствовало желание браться за это дело, хотя деньги были хорошие, но, разумеется, что выбора у меня не было». «У меня отпуск на следующей неделе», — вставила я. «Но я, наверное, буду его переносить». Это было правда. У моего мужа на работе сейчас был очень загруженный период, и он не мог составить мне компанию. Ехать одной мне тоже не хотелось. Мы договорились перенести отпуск на более благоприятный период. Хотя я бы сейчас не отказалась на пару недель отдохнуть от всего этого. Все таким же ленивым шагом я добралась до отдела кадров и села писать заявление о переносе отпуска, когда в кабинет вошла Аника. «Ты что делаешь?» «Пишу заявление, чтобы перенести отпуск», — пояснила я. «Можно тебя на секунду?» «Прямо сейчас?» Она торопливо кивнула. Я взяла свое недописанное заявление, и мы вышли в коридор. «Почему ты переносишь отпуск? Ты ведь со следующей недели планировала его». «Да, но муж не сможет. А ехать куда-то одной, сама понимаешь, не очень хочется». «Господи, мне тебя сам Бог послал!» Аника театрально вскинула руки к небу. «Мне сейчас смена обстановки нужна как глоток свежего воздуха. Я совсем запуталась в своей жизни и хочу переключиться, хотя бы ненадолго». Это было неожиданно, но очень приятно. «Давай», — я растерянно пожала плечами. Пока я не могла признаться даже самой себе, что обществу Аники в отпуске буду рада гораздо больше, чем обществу супруга, который меня тяготило в последнее время. Подруга же обладала уникальным даром. Она никогда не давала советов, но одно ее присутствие настраивало меня на такой лад, что ответы на сложные вопросы находились внутри меня сами собой. «Помнишь, ты рассказывала, как вы встретились с Денисом на побережье?» «Ну, конечно», — улыбнулась я. «Это же было в Таиланде?» «Угу». Звучало безумно романтично. «Давай поедем туда же». «Мне не хочется, чтобы все вокруг напоминало мне о той встрече». «Прости, я об этом не подумала». «Разве только, — задумалась я, — можно выбрать другой регион. Таиланд достаточно большая страна». Аника удовлетворенно улыбнулась в ответ.